Нужны большие лаборатории, новейшее оснащение. На пальцах здесь ничего не сделаешь. В нашей клинике, как и в подобных других, разрабатывается целина. На новых операциях и всем, что с ними связано, гораздо проще писать диссертацию. Кроме того, это сочетается с интересом. Все-таки у нас учат и дают оперировать. В общем, можно сделать хирургическую карьеру. Что ж, законно, врачи тоже люди. Мария Васильевна возмущенно. Противно слушать вас, ребята. Одному операция, другому чистая наука, третьему диссертация, четвертому голая карьера. Ну а где же больные? Где милосердие? Где самая благородная профессия? Вопрос с ребром. Все замолчали. Немного смущены. Действительно, где все это? Может быть, в самом деле больные только материал для операций, науки, диссертаций? Нет, это не так, я знаю, уверен, во всяком случае, не совсем так. Нужно ребят поддержать. Мария Васильевна, ты не права. Есть благородная профессия, есть жалость к людям. Разве ты не видишь сама? Вот сколько их здесь. Чего они сидят? Бросьте, Михаил Иванович, не нужно замазывать. Мне кажется, что мало жалости у наших молодых ребят. Им все равно, кем быть. Врачом, инженером, агрономом. А что они сидят тут голодные и без курева, так это не доказательство. Одни по обязанности, другие из интереса, а есть такие, которые из-за вас. Уйдите вы сейчас домой, и кое-кто из наших молодчиков моментально смоется. Она многозначительно всех оглядела, но, кажется, никто не потупился. Потом вскинула голову, обиженная, возбужденная и вызывающая. Неловкость. У многих, может быть, у всех протест. Но она старше, ее уважают, поэтому не грубят. Один Петров вступился очень спокойно. Ты в душу им, Маша, не лазила? И не знаешь? Не все плачут после смертей. И не все говорят о милосердии. Но наши ребята, перебивает, отстань ты, защитник. Знаю я их души. Случись что-нибудь с больным в палате, пока не скажешь, ни за что не догадаются послать родственникам телеграмму, чтобы приехали и успели в живых застать. Да ты, ну что говорить. Я пошла. Встала и вышла. Молчание. Всем как-то неприятно. Да ты, это она хотела сказать, и сам такой. Мелькают мысли. Милосердие. Это слово совсем вышло из употребления. Наверное, зря. Не нужен Бог милосердный, но сестра милосердия было совсем неплохо. Когда-то это проповедовалось, а теперь нет. Никто не говорит о жалости к ближнему, как душевной доблести человека. Жалость, сострадание, как чувство, имеет два источника. От инстинкта продолжения рода. Главным образом это касается любви к маленьким и слабым. И от корковых программ воображение переноса чужих ощущений на себя. Даже у собак. Одну бьют, другая скулит от боли. Естественные основы для милосердия есть. Когда человеку, ребенку, прививаются правила общественного поведения, то эти основы можно значительно усилить. Не в равной степени, но всем. Кора должна поддерживать хорошие инстинкты, а не подавлять их. Больше всего это касается медиков, постоянно имеющих дело со страдающими людьми. Кажется, что сострадание должно у них возрастать с каждым годом работы за счет упражнения корковых моделей чувств. Но этого в большинстве случаев не